Линейный массаж при плечелопаточном периартрозе также носит тормозной характер и включает следующие методики. Первое. Глубинное надавливание сверху вниз по линии поперечных отростков от уровня четвертого шейного до первого грудного позвонка, 10 прохождений. Второе. Медленное поглаживание, переходящее в растирание вдоль отрезка меридиана тонкой кишки от точки 1Г13 Тюйюань у верхнего края ости лопатки на уровне второго грудного позвонка наискосок кверху и кнутри через 1Г14 Дзяньвайшу до точки 1Г15 Дзяньчжуншу, 10-12 прохождений. И третье. Методика, рекомендуемая при трудности отведения плеча. Сначала поглаживание, а затем надавливание большим пальцем сверху вниз, начиная с точки 1Г9 Дзяньчжэнь на вершине подмышечной складки сзади до верхнего края ости лопатки, где повернуть на 90 градусов в сторону позвоночника и дойти до точки 5.11 Даджу. До 20 прохождений с усилением надавливания на нередко встречающиеся уплотнения.